27 июля 1932 года Павла Горгулова судили и приговорили к смертной казни. Чуть позже он был гильотинирован. Население страны осталось к этому абсолютно безразличным. После этой весьма эффектной карательной меры Марина объяснила писателю Юрию Иваску свою точку зрения на слепоту тех людей, что больны политикой. Так какой бы они ни были национальности, какие бы убедительные аргументы в свою пользу ни приводили, фанатики и насильники, по ее мнению, не заслуживают прощения. Русские убийцы ничем не отличаются от французских убийц. А казни, голубчик, все палачи – братья. Что недавняя казнь русского с правильным судом и слезами адвоката, что выстрел в спину чеки, клянусь, что это одно и то же, как бы оно ни звалось. Мерзость, которой я нигде не подчинюсь, как вообще никакому организованному насилию, во имя чего бы оно ни было и чьим бы именем не оглавлялось. Письмо от 4 апреля 1933 года. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 7, письма. Москва, Элис Лак, 1995, страница 384, примечание переводчика. Несмотря на глубокие познания во французском языке и восхищение французской литературой, Марина оставалась вне интеллектуальной жизни, приютившей ее страны. Она читала, за редкими исключениями, только книги, написанные по-русски, и не искала встреч с писателями, представлявшими Францию, которую сама же и выбрала местом жительства, и в которой, несмотря на 20 лет изгнания, все еще чувствовала себя транзитным пассажиром. Можно было подумать, что она до сих пор не распаковала чемоданы и только и ждет часа отправления туда, к свободе. Но что означало это «туда»? Путь в Россию или путь в небытие? Ей в равной мере хотелось или не хотелось ни того, ни другого. Говоря об одиночестве, об изоляции своих соотечественников, находившихся физически в самой гуще бурной французской культурной жизни, искренняя и извительная русская писательница Тэффи, наблюдавшая за событиями изнутри, напишет в свое время, что русские мигранты не хотели пользоваться плодами оставшейся чуждой им культуры, что они предпочитали свою собственную печать. Редко кто ходил в музеи или галереи, ссылался на нехватку времени, да и зачем? При такой-то нужде, такие-то роскошества. А вот как, на ее взгляд, выглядели русские беженцы еще в 1920 году, и вот какой была уже тогда их ностальгия. Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, объедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки, и вянет душа, душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Думаем только о том, что теперь там, интересуемся только тем, что приходит оттуда. А ведь здесь столько дела. Тогда не вняли. И вот теперь... Тогда как Сергей все более и более серьезно обдумывал, какими могли бы быть оптимальные условия для возвращения в Москву, Марина довольствовалась тем, что горевала. Эмиграция, ее эмиграция, с течением времени потеряла и ощущение смысла героизма, и веру в будущее. Идеализируя желанную и недоступную родину, она доходит до того, что отвергает начисто Париж, когда-то ею обожаемый. Вот ее признание, стихотворение «Лучина». Да Эйфелевой рукою подать, подавай и лезь. Но каждый из нас такое зрел, зрит, говорю, и днесь, что скучным и некрасивым нам кажется ваш Париж. Россия, моя Россия, зачем так ярко горишь? Эта неизлечимая, неистребимая ностальгия усилилась в ней, как и во многих эмигрантах, страхом увидеть, как детей их так затянут французский язык и французская культура, что они совсем забудут о своих корнях. Если новое поколение прельстится очарованием принявшей их страны, оно в конце концов станет чужим для России, так по-настоящему не став своим и во Франции. Эти юноши, эти девушки станут вечными бастардами, сиротами, лишними людьми, невостребованными, колеблющимися между памятью и оппортунизмом.